Я думаю, у каждого из нас есть в памяти свой двор, где прошло детство. Какой-то дом, какой-то двор, какое-то место. Песня, которая прозвучит следующая, написана из такого двора. Она посвящена человеку, которого звали Миша, и прозвище его было «Сделай пачу». Пача, пача от слова «лицо», «физиономия», «пачка». Был этот человек убогий человек, и нам, в ту пору детям, доставлял огромное удовольствие, в общем-то, счастье такое, своего рода счастье детское, тем, что ходил по дворам, разговаривал сам с собою и строил какие-то невероятные лица. Нам Миша был как-то по-особому, по-детски, по-зверски дорог. Мы над ним смеялись. Спустя время Миша пропал. Что с ним, где он сейчас, что с ним случилось, никто не знает, но спустя время появилась песня, посвященная Мише. Миша, пачу.